Золото в печке. Жили две сестры. Как-то одна сестра пошла наниматься в работницы к ведьме. «Что ж», — сказала ведьма, — «оставайся у меня. Я сейчас пойду в лавку, а ты прибери в доме. Только смотри, печку не заглядывай». Ведьма ушла, а девчонка мигом к печке и заглянула в нее. А в печке висел мешочек с золотом. Девочка взяла золото и скорее наутек. Пробегает она мимо коровы. «Подои меня, девочка, а то меня столько лет уж не доили», — просит корова. «Некогда мне», — отвечает девочка. Бежит она мимо овцы. «Остриги меня, девочка, а то меня столько лет уж не стригли», — просит овца. «Некогда мне», — отвечает девчонка. Бежит она мимо лошади. «Покатайся на мне, девочка, а то на мне столько уж лет не катались», — просит лошадь. «Некогда мне!» – подбегает она к мельнице. «Помели на мне, девочка, а то на мне столько лет уж ничего не мололи!» – просит мельница. «Некогда мне!» – отвечает девчонка, а сама входит в мельницу и ложится за дверью спать. Тем временем ведьма возвращается домой и видит ни девчонки, ни золота. Идет ведьма к корове и спрашивает. «Коробка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воробка, укравшая все, что есть у меня!» «Мимо мчалась!» – мычит корова. Идет ведьма к овце и спрашивает. «Овечка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воробка, укравшая все, что есть у меня!» «Бегом к берегу побежала!» – блеет овца. Идет ведьма к лошади и спрашивает. «Лошадка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воробка, укравшая все, что есть у меня! Вон под ту горку, иго-го!» – ржет лошадь. Идет ведьма к мельнице и спрашивает. «Мельничка, мельня, подружка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воробка, укравшая все, что есть у меня!» «А ты загляни ко мне за дверь», — отвечает мельница. Ведьма заглянула за дверь, а там спит девчонка. Ведьма превратила ее в камень, а потом взяла все золото и ушла домой. Вскоре к ведьме приходит вторая сестра, тоже нанимается в работнице. «Что ж», — говорит ведьма, — «оставайся у меня! Я сейчас пойду в лавку, а ты займись хозяйством, только смотри, печку не заглядывай!» Ведьма ушла, а девчонка мигом к печке и заглянула в нее, а в печке мешочек с золотом. Девчонка взяла золото и скорее наутек. Пробегает она мимо коровы. «Подои меня, девочка, а то меня столько лет уж не доили!» – просит корова. Девчонка подоила корову, бежит дальше, видит, стоит овца. «Остриги меня, девочка, а то меня столько лет уж не стригли!» – просит овца. Девчонка остригла овцу, бежит дальше, видит, стоит лошадь. «Покатайся на мне, девочка, а то на мне уж столько лет не катались!» – просит лошадь. Девчонка покаталась на лошади, бежит дальше, видит, стоит мельница. «Помели меня, девочка, а то на мне столько уж лет ничего не мололи!» – просит мельница. Девочка помолола на мельнице и легла за дверью спать. А тем временем ведьма возвращается домой и видит ни девчонки, ни золота. Идет ведьма к корове и спрашивает. «Коробка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воровка, укравшая все, что есть у меня!» «Не знаю», – мычит корова. Идет ведьма к овце и спрашивает. «Овечка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воровка, укравшая все, что есть у меня!» «Не ведаю», – блеет овца. Идет ведьма к лошади и спрашивает. «Лошадка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воровка, укравшая все, что есть у меня!» «Откуда мне знать?» – ржет лошадь. Идет ведьма к мельнице и спрашивает. «Мельничка, мельня, подружка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воровка, укравшая все, что есть у меня!» «Что-то я совсем оглохла», – говорит мельница. «Войди-ка в меня и стань в ковш! А то я тебя плохо слышу!» Стала ведьма в ковш и говорит. «Мельничка, мельня, подружка моя, куда подевалась девчонка моя? Хозяйка, лентяйка, плутовка, воробка, укравшая все, что есть у меня!» Вдруг мельничка как замерит и смолола ведьму в муку. Тут девчонка простулась, обратила камень за дверью назад в сестру, и пошли они к себе домой и зажили припеваючи.